взяла меня левой рукой под локоть. Левой рукой я осторожно отвел ее руку, и она ее опустила. Мы молча дошли до Сент-Мартин-Лейн. Тогда Джулиан сказала: «Я вижу, ты решил мне не верить и не обращать внимания на мои слова. Ты, кажется, думаешь, что мне все еще 12 лет». «Совсем нет», — сказал я. «Я слушал очень внимательно то, что ты говорила. Все очень интересно и даже трогательно. И прекрасно выражено, особенно если учесть, что сочинено сходу. Только как-то расплывчато и неясно, и мне непонятны твои выводы, если ты вообще их делаешь. Господи, Брэдли, я люблю тебя. Очень мило с твоей стороны. Я не придумываю, это правда. Я не обвиняю тебя в неискренности. Просто ты сама не знаешь, что говоришь. Ты признаешь, что растерялась. Разве? Причина твоей растерянности совершенно ясна. Я нравился тебе, или, как ты любезно выразилась, ты любила меня, когда была маленьким невинным ребенком. А я писатель, был интересным гостем твоего отца и все такое прочее. Теперь ты взрослая, а я намного старше тебя. Но мы неожиданно оказались в одном мире, мире взрослых. Даже если не говорить о небольшом потрясении, пережитом тобой сегодня вечером, ты, естественно, удивлена и, возможно, даже обрадована, обнаружив, что в некотором роде мы ровня. Что же должно произойти с твоей старой привязанностью к человеку, которым ты привыкла восхищаться, когда была маленькая? Закономерный вопрос. Может быть, и нет. Но мое непростительное поведение сделало его закономерным. Мое идиотское объяснение поразило, позабавило, взволновало тебя и толкнуло на ответное объяснение, бестолковое, неясное, о котором ты завтра пожалеешь. Вот и все. Слава Богу, уже метро. Мы спустились по ступенькам на станцию и остановились, глядя друг на друга. В ярком свете, около билетных автоматов, неподвижные среди снующей толпы. Поглощенные друг другом, мы не замечали ничего вокруг. Словно были одни в тишайшем парке или на огромном пустынном тибетском плато. «А мой поцелуй тоже был бестолковый и неясный», — сказала Джулиан. «Но садись в метро, и спокойной тебе ночь». «Брэдли, ты понял, что я сказала?» «Ты сама не знаешь, что говоришь. Завтра все покажется тебе дурным сном». «Посмотрим. Во всяком случае, ты говорил со мной, ты спорил. Говорить тут не о чем. Я просто самым безответственным образом хотел продлить удовольствие и не расставаться с тобой». «Значит, мне не надо уходить?» «Нет, надо, все кончено». «Нет, не кончено. Ты ведь не уедешь из Лондона, да?» «Я не уеду из Лондона», — сказал я. «Мы увидимся завтра». «Возможно. Я позвоню около 10. Спокойной ночи». Я не положил рук ей на плечи, а наклонился и легонько коснулся губами ее губ. Затем повернулся и по ступенькам вышел на Чаринг-Кросс-Роуд. Я шагал, ничего не видя, расплывшись в счастливой улыбке. Кажется, я спал. Меня то пронзал толчок блаженства, то я снова проваливался в сон. Тело ныло от мучительного и сладкого желания и сознания того, что оно может быть удовлетворено. Я тихонько стонал от счастья. Я состоял не из костей и плоти, а из чего-то иного, восхитительного, из меда, из помадки, из марципана и в то же время из стали. Я был стальной проволокой, тихо дрожавшей в голубой пустоте, а в теплых, сокровенных глубинах сознания билось изумление перед тем, что со мной произошло. Все эти слова, разумеется, не передают того, что я чувствовал. Этого не в состоянии передать никакие слова. Я не думал. Я просто был. Когда обрывочные мысли проникали в мой рай, я гнал их прочь.